Джок МакГован с шумом втянул в себя воздух и причмокнул языком. Руки его все еще оставались за головой. «Мальчик, ты, кажется, еще не понял, что никто никогда не приказывает МакГовану. Никто. Верно, Брюс?» «Верно, Джок». «Верно, Чет, Дик». Те тоже подтвердили. МакГован продолжал разглядывать небо. «А это значит, — спокойно произнес он, — что я хожу, где и когда хочу, и остаюсь так долго, как меня устраивает. Вопрос не в том, хотим ли мы с вами объединиться, а в том, кого я захочу пригласить объединиться с нами. Тебя, мальчик, это не касается, у тебя еще молоко на губах не обсохло. Вставайте и убирайтесь». Полковник Боуи, как всегда, висел у Рода на поясе, но он не протянул руку к ножу и только собирался встать. Взгляд Джока метнулся к брату, Род даже не успел распрямиться и, оказавшись на земле лицом вниз, почувствовал холодный укус острия ножа под ребрами. Он замер. — Что с ним делать, Джок? — спросил Брюс. Род не видел старшего МакГована, но услышал его ответ. — Пока подержи его. — Окей, Джок. У Джока МакГована, кроме ножа, было еще и ружье. — Кто-нибудь хочет на тот свет? — Всем стоять, не двигаться. Рот по-прежнему не мог видеть Джока, но по ошарашенному, испуганному выражению на лицах стоявших вокруг, он догадался, что МакГован вскочил на ноги и держит их под прицелом. В лагере все ходили с ножами, и у большинства были ружья. Рот заметил, что у Роя Килрея в этот раз ружье за спиной, но, как правило, они хранились в пещере, в арсенале, которым распоряжалась Кармен. Сейчас это оружие помочь не могло. Слишком быстро все случилось. Слишком быстро словесная перепалка превратилась в угрозу жизни. Лежа на земле, Рот не мог видеть своих самых близких друзей, а те люди, которых он видел, похоже, не собирались рисковать собой ради него. — Чет, Дик, держите их под прицелом. — Окей. Я пока займусь этой падалью. В поле зрения Рода появились волосатые ноги Джока. — Он еще при оружии, Брюс? — Да, пока. Сейчас я это исправлю. — Ну-ка, мальчик, перевернись, я заберу твой нож. Пусть перевернется, Брюс. Брюс МакГован чуть сполз в сторону, и Джок наклонился за ножом Рода, но в этот момент на боку у него под ребрами расцвел крошечный стальной цветок. Рот не слышал звука выстрела, не слышал даже удара стрелки. Джок резко выпрямился, закричал и схватился за бок. — Джок, что случилось? — Убили, — прошептал он, и свалился на землю, сложившись словно тряпка. У Рода за спиной все еще сидел человек с ножом, но тот на мгновение отвлекся, и этого оказалось достаточно. Одним стремительным движением Род перекатился на бок, схватил Брюса за руку, и ситуация сразу же изменилась. Теперь правая рука Брюса попала в железный захват, а острие полковника Боуи заблестело на солнце под самым его носом. — Эй, внизу! — Спокойно! Вы у нас на прицеле! — донеслось со скалы глубокое контральто. Рот поднял взгляд. Каролина стояла на каменном уступе у пещеры, прижав к плечу приклад винтовки. Ближе к воде и ниже по течению устроилась Жаклин со своим маленьким пневматическим ружьем. Она перезарядила его, подняла и прицелилась в кого-то за спиной Рода. — Не стреляйте! — крикнул Род и оглянулся. — Ну-ка вы двое, бросьте оружие. Чет Амес и Дик Берг послушались. — Рой! И Грант Каупер, заберите эти игрушки. И ножи тоже у них отберите. Он повернулся к Брюсу и кольнул его под горлом. — Выпусти нож. Рот подобрал брошенный нож и встал. Те, кто был в пещере, повалили наружу. Каролина впереди всех. Джок МакГован корчился на земле. Лицо его посинело, он задыхался. Симптомы очень напоминали действие яда, что используется в стрелках. Подбежал Боб Бакстер, взглянул на Рода и, сказав «сейчас я тобой займусь», склонился над Джоком. — Ты что, хочешь попытаться его спасти? — возмущенно спросила Каролина. — Конечно. — Зачем? Давайте лучше сбросим его в реку. Бакстер снова посмотрел на Рода. Тот с трудом подавил в себе желание внять совету Каролины и сказал: — Сделай для него что можно, Боб. — Где Жаклин? — Джеки, у тебя есть противоядие? Принеси. — Незачем. Ничего с ним не сделается. — — В смысле? — Это просто булавочный укол. Учебная стрелка. Бетси всегда заряжена учебной стрелкой. Охотничьи я держу подальше, в укромном месте, чтобы никто случайно себя не царапнул. И у меня не было времени достать их. Она легонько пнула Джока ногой. — Я тут ни при чем. Это у него от испуга. Каролина прыснула и взмахнула своей винтовкой, а у меня вообще не заряжена. Даже дубина из нее неважная. — Ты уверена? — спросил Бакстер у Джеки. — Симптомы похожие. — Конечно, уверена. Видишь цветное пятно на конце. Это учебная стрелка.